Когда вы стоите в павильоне и смотрите в направлении четвертой стены, представьте, что камера — это комод, прожектор — статуя, а светорассеиватель — окно. Другими словами, хотя на съемочной площадке и не существует четвертой стены в прямом смысле слова, вы должны представить себе место действия целиком, заполняя пробелы там, где эта стена на самом деле отсутствует. Отметьте крупные объекты в выбранном вами месте действия – окно, телевизор, картину, комод, шкаф и так далее, напоминающие по форме те предметы, которые реально стоят в этом месте, чтобы создание в воображении вашей четвертой стены не составило бы для вас никаких трудностей. Место действия в сочетании с четвертой стеной также позволяет вам забыть о камере или зрительном зале, чье присутствие всегда внушает актеру страх и неуверенность. Место действия и четвертая стена создают ощущение личного пространства, благодаря чему мы забываем, что наблюдаем актерскую игру и видим настоящих людей, их проявления и взаимодействие. По-настоящему хорошая актерская игра заставляет зрителей чувствовать себя вуайеристами, подглядывающими за реальными людьми в самые интимные моменты их жизни. Актер всегда должен уметь создать ощущение интимности, но особую значимость это умение приобретает при работе над эмоционально напряженными сценами или сценами, где персонажи занимаются сексом. В точности воспроизведите в своем воображении четвертую стену выбранного вами места действия и мысленно поместите ее туда, где она должна располагаться. Возьмите то, что представляет ваша личная четвертая стена, и расположите ее на месте реального объекта – портьеры, мебели, камеры или чего угодно. Используйте для этого те предметы, которые можете легко себе представить, иначе вы будете вынуждены обманывать себя и очень скоро запутаетесь. Если там пустое пространство, где располагается зрительская аудитория, как, например, в театре, то выделите несколько наиболее бросающихся в глаза объектов вашей четвертой стены и вообразите их на этом месте. Если же вы играете в маленьком камерном театре, смотрите на стену, которая располагается за спинами зрителей. Затем оцените реальные очертания предметов, которые вы видите на стене, и мысленно спроецируйте туда предметы, которые должны там находиться, согласно вашему замыслу. Мысленно создавая место действия и четвертую стену, не пытайтесь вообразить каждый предмет, который должен там находиться. Просто представьте себе ключевые детали, определяющие своеобразие вашего места действия, четвертой стены. В частности, предметы, с которыми связана какая-то история или которые имеют для вас особое значение. Эти несколько ключевых предметов перенесут вас в ваше место действия, поскольку эти детали достаточно выразительны и значимы для того, чтобы вы смогли вообразить его себе целиком. Если, осуществляя подобное проецирование, вы выбрали правильные и действительно важные для вас объекты, они сами собой вызовут в вашем воображении и другие объекты, которые сделают ваше рабочее пространство более реальным и детализированным. Применение четвертой стены под открытым небом. Когда речь идет о месте действия под открытым небом, четвертой стеной будет то, что должно находиться на горизонте. На пляже вы увидите окрестности того конкретного пляжа, который вы выбрали в качестве места действия, а четвертой стеной будет водная поверхность. Причем в каждом конкретном случае очертания, цвет и шум волн будут различаться. Если вы находитесь в черте города, вашей четвертой стеной станут конкретные здания, которые вы привыкли видеть, проходя по этой до боли знакомой улице. Выбирая место действия, четвертую стену, вы должны держать в уме тип данного пространства: уединенное, закрытое, публичное, закрытое, уединенное, открытое или же публичное, открытое. различные места действия со своими четвертыми стенами будут естественным образом вызывать различные чувства. Когда вы находитесь одни или с несколькими близкими людьми в закрытом помещении, вы не чувствуете необходимости проявлять какую-то осторожность, поскольку можете не бояться лишних глаз и ушей. Когда же вы находитесь на улице, в окружении множества людей, всегда есть возможность, что ваш разговор будет кем-то подслушан, или вас увидит человек, которому вы бы предпочли не попадаться на глаза. Закрытое, уединенное пространство. Ваш дом, включая спальню, гостиную, кабинет, кухню и так далее. Ваш офис. Отдельная больничная палата. Номер в гостинице, мотель. В закрытом, уединенном помещении вы находитесь наедине с одним или двумя людьми. В таком месте можно говорить или делать все, что душе угодно, поскольку здесь некому за вами шпионить, вас разоблачать, осуждать или пытаться изменить вашу манеру себя вести. Вы все равно можете беспокоиться о том, что кто-то может вам помешать или увидеть, чем вы занимаетесь, но пока в комнате нет чужих людей, вы чувствуете, что бы ни происходило, об этом никто не узнает. Никто не узнает ни о сексе в этом помещении, ни о поведанных вам секретах, ни о том, что вам довелось здесь пережить, ни о творящейся здесь жестокости. Закрытое публичное пространство. Ресторан. Приемная врача, зал суда, ваш дом, когда там происходит вечеринка, театр или кинотеатр, бар, комната для допроса в полицейском участке. Есть возможность, что кто-то подглядывает через двустороннее зеркало. Самолет, поезд, магазин, торговый центр. Пространства, которые являются закрытыми, но публичными, меняют тональность происходящего, поскольку вас могут подслушать и или увидеть. В подобных местах перед вами всегда стоит препятствие в виде других людей, которые могут что-то увидеть или услышать, а затем рассказать это тому человеку или тем людям, кому этого лучше не знать: супругу, полиции, начальнику, другу, с которым персонаж поссорился, родителям персонажа, его детям. Персонализация людей вокруг вас, не участвующих в диалоге, меняет ваше поведение, особенно если тот человек, которого вы вообразили, представляет для вас эмоциональную и или физическую угрозу, поскольку это увеличивает количество присутствующих в сцене препятствий. Когда вы думаете о закрытом публичном пространстве, играющем роль места действия четвертой стены, важно установить, кто именно может скрываться где-то здесь, неподалеку, и чье возможное присутствие поднимает ставки. Представьте себе сцену первого свидания, которое происходит в ресторане. Отметьте кого-нибудь из массовки за другими столиками в ресторане и в качестве замены для этого человека используйте вашего бывшего спутника жизни, который может посчитать сидящего с вами за одним столиком человека некрасивым, глупым, и вообще каким-то подозрительным, и заставить вас чувствовать, что вы понижаете планку. Или используйте родителей, которые обеспокоены тем, когда же вы, наконец, женитесь, выйдете замуж и заведете детей. Этот вариант заставит вас чувствовать, что вы обязаны провести это свидание идеально, независимо от того, что этот человек может быть вам неприятен. Или используйте друга, который постоянно ищет способ вас высмеять. Это заставит вас слишком придирчиво рассматривать своего спутника или спутницу, что непременно разрушит все волшебство вашего общения. Или используйте друга своего бывшего спутника жизни, который будет счастлив рассказать, насколько вы опустили планку. В зависимости от того, какую замену вы придумали, для человека, сидящего неподалеку от вас, вы будете вести себя абсолютно по-разному. Другой случай, в котором может понадобиться наделить человека из массовки до более знакомыми чертами, это сцена в баре, когда ваш персонаж открывает душу незнакомцу. Замена скучающего завсегдата этого бара или безмолвного бармена человеком, который действительно много для вас значит, может сделать конфликт в этой сцене более глубоким и придать ей драматизма. Не принимающий участие в сюжете наблюдатель становится вашей матерью, которую всегда беспокоили ваши отношения с алкоголем, а может, врагом или другом врага, который с огромным удовольствием узнал бы ваши секреты, а также послушал бы о ваших проблемах и неудачах. Или, возможно, ваш персонаж сидит на скамье подсудимых. Если вы используете замену, вообразив на месте одного из присяжных человека из вашей жизни, которому было бы приятно увидеть вас в столь бедственном положении, бывшую жену, давнего врага, кого-то, кого вы в прошлом сильно обидели, это усилит ваше желание решить во что бы то ни стало вашу сценическую задачу, заставить вас поверить в мою невиновность. Поскольку процесс принятия решений контролирует человек, который давно имеет на вас зуб, и потому явно будет пристрастен в своих оценках фактов, вы еще упорнее станете стремиться к победе. И снова это добавляет драматизма вашей актерской игре. Открытое, уединенное пространство. Укромный или ночной пляж. Ночной парк. Безлюдная автостоянка. Темный переулок. Частный бассейн. Задний двор. Улица или дорога глубокой ночью. Машина. Лес. Разница между уединенным местом действия в помещении и уединенным местом действия на открытом воздухе заключается в том, что когда вы находитесь вне дома, существует большая вероятность, что вас поймают или застигнут врасплох. Здесь нет стен, которые могли бы скрыть вас от глаз нежелательных свидетелей. В безлюдном месте четвертой стеной является горизонт. Создавая четвертую стену выбранного вами места действия, всегда используйте реально существующие объекты. Советы относительно уединенных мест под открытым небом. Пляж. Четвертой стеной может быть берег и волны, разбивающиеся об этот берег. Парк. Четвертой стеной могут быть деревья, парковые скамейки или парковые указатели, которые находятся в выбранном вами месте действия. Безлюдная автостоянка. Четвертой стеной могут быть конкретные здания, которые окружают эту стоянку, а в том случае, если стоянка находится под землей, стены и опорные конструкции. Темный переулок. Четвертой стеной могут быть знакомые вам здания у входа в переулок. На заднем дворе. Четвертой стеной может быть конкретный дом, частью которого является этот задний двор. На улице или на дороге глубокой ночью. Четвертой стеной могут быть высотные здания, частные дома или деревья вдоль дороги. В машине. Ситуация с машинами отличается от всего перечисленного, поскольку они движутся, и в результате четвертая стена постоянно меняется. Кроме того, вы находитесь в закрытом пространстве, но при этом под открытым небом. Сцены в машине есть почти в каждом фильме или телесериале, и сейчас я научу вас, как с ними работать.